благодарность Господу, что Он дает нам жизнь и силу, чтобы, когда настает в нашей жизни выбор, и мы понимаем, что я поеду на молодежное, у нас есть сила, чтобы пойти и встать. Представим себе хоть на минуту, если мы расслаблены, если у нас какая-то частичная или полная парализация, и вот ты хочешь встать, но ты понимаешь, что ты не можешь, и у тебя действуют только глаза. В Израиле есть один человек, которого знают очень многие в мире, у него действуют только глаза. И вот он лежит, у него только глаза, у него стоит на глазах такой прибор, который воспринимает движение зрачков. И вот через с помощью этого прибора он смотрит, печатает, и он написал книгу, в этой книге он описывает вот эту жизнь свою. Как это жизнь, когда ты парализованный? Тяжелая жизнь, нереально тяжелая жизнь. У тебя сознание, ты все можешь, кажется, и в то же время ты все хочешь, тебе хочется это, тебе хочется одно, другое, третье, и у тебя только глаза, ты можешь видеть, и все, но не более того. Сегодня наш мир отчасти похож на этого парализованного. Он все хочет. Он хочет счастья, он хочет добра в жизни, он хочет, чтобы у него семья была хорошая, чтобы у него, ну, все-все было, но он только может видеть. А вот этой внутренней силы, чтобы сделать, ничего не получается. Почему? Потому что сила есть у Бога. И сегодняшний наш вопрос, а знаешь ли ты Бога? Почему? Как ты знаешь Бога, кто для тебя Бог? Вот сегодня мы приехали на молодежный, второй день, он закончится, и нам, каждому из нас, надо будет отвечать на этот вопрос. Что я узнал о Боге сегодня? Что я понял о Нем? И вот эта информация, которую получил, она стала ли мне частью моей жизни, чтобы завтра мне не быть расслабленным, когда встанет предо мной грех, когда придет какое-то искушение, когда еще какой-то вопрос станет в моей жизни, и в нашего, а я знаю Бога, Бог не такой. Я знаю Бога таким. Я хочу жить вот так, потому что мой Бог, Он другой. И да даст Бог нам милость, чтобы никто из нас не оказался в положении расслабленного. И даже если, может быть, ты, как единственное, что тебе друзья привели или посадили в Доме Божьем, ты сидишь и слушаешь Слово Божие, да даст тебе Бог милость, чтобы ты воспринял эту истину святую. Это стало твоей частью, неотъемлемой частью твоей жизни, и ты был победителем. Сейчас мы будем просить благословения. И в этой молитве наш вопль к Богу. Зачем вообще молимся? Зачем вы молитесь? Это привычка ваша? Это мой обычай? Или просто нас принято в наших церквах вначале просить благословения? Где двое или трое собраны во имя Божие, там Бог посреди нас. В этой молитве мы открываем свои желания. Господи, мы хотим быть благословенны в этом общении. И когда встает молитва, молится не только тот, кто служитель или кто там ведет собрание. Каждый из нас в свое сердце так: Господи, благослови меня сегодня. Господи, я хочу узнать Тебя еще сегодня больше. Я хочу, чтобы моя жизнь Твоя была спаяна и не разделена навсегда здесь и в вечности. И когда мы будем молиться, вы слышите слова молитвы, кто молится. Вы говорите «Аминь», вы соединяете свое желание с желанием святых, и все этот сон молитв несется к Богу. И Бог это слышит, и Богу это приятно, и Бог будет здесь, и Бог нас благословит. Давайте встанем, помолимся. Не молодежного хора «Святой Божий, святой». После этого будет слово, и после слова попросим приготовиться участие молодежи города Славгорода.